Огарок подожгли и сунули внутрь артефакта. Ничего не произошло. Лишь только череп заискрился, отражая в своих гранях неверный огонек свечи. Блат вытащил ее обратно, деловито помял в пальцах. — Стеариновая? — Не, ты че подсунул? — возмутился аферист. — Нужна восковая. — Есть и такая. Следующий огарок был немножко покрупнее, но и он желаемого результата не принес. Огонек свечи метался внутри черепа, но тот упорно отказывался делать предсказания. — А ты уверен, что она восковая? — понуро спросил гном. — Конечно, сделана из воска селестинских пчел. — У вас неправильные пчелы, — мрачно сказал Блат. — И они делают неправильный воск. В этот момент пламя свечи успокоилось, и над черепом сформировался голубоватый туман, внутри которого угадывалась призрачная фигурка стройной девушки. Похоже, на этот раз пламя свечи попало в фокус, и артефакт, нет, теперь уже без всяких кавычек, артефакт заработал. Ростовщик опять метнулся в глубину лавки, принес оттуда замысловатый прибор и поочередно направил его на Джимма, гнома, а потом на капитана. Допсик явно искал подвох, нечто генерирующее неведомо откуда взявшуюся голограмму, но прибор подвоха не находил. — О, дух! — провыл капитан, старательно играя свою роль, и чуть не брякнул лампы. Но вовремя опомнился. — Черепа! Скажи мне, правильно ли я поступаю? Дух черепа открыл свой нежный ротик и начал беззвучно на него ругаться, крутя пальчиком около виска. — Да, я с тобой согласен, — грустно вздохнул Блат. — Этому сквалыге даже за 5000 кредо отдавать в залог опасно, а я за 4 отдаю. А если подорвет? — Даю 1000, — нервно сглотнул слюну Допсик. Дух черепушки гневно посмотрел на ростовщика. Девица растопырила призрачные пальчики и начала ими душить что-то невидимое зрителям этого бесплатного шоу. — Кого это? Она? — нервно икнул Допсик. — По-моему, тебя, — задумчиво сказал капитан. Призрак энергично закивал, затем ткнул пальчиком в череп, над которым давал представление, нагнулся, сделал вид, что схватил его в охапку и дал дёру. — Бурянка, зачем я тебя продаю? Такая корова нужна самому. — Да, ты права. На твоем месте я бы тоже обиделся. За жалкую 1000. Такой бесценный артефакт. 4, никак не меньше. — грохнул кулаком по прилавку Питер. В ответ дух показал ему кулак и начал ругаться еще отчаянней. — 2! — взвыл ростовщик. — 4! Дух в очередной раз его беззвучно обругал. — 2100! Плечи девушки поникли. — Ты права, красавица! — внезапно решился Блат. — Пошел он к черту. Вернемся на Эпсанию. Я тебя за 200 миллионов загоню. Девица энергично сплюнула, но капитан на это уже не обращал внимания. Сдернув с прилавка череп, он затолкал его в ларец и сунул в руки Джиму. — За мной! После этого пропахшего плесенью сарая я хочу как следует отмыться и шаркнуть по душе. Нам надо оторваться. Друзья покинули сарай. Запрыгнули в свой флайер. Из лавки выскочил Допсик. Ростовщик был в смятении. Жажда наживы боролась в нем с врожденной жадностью, и эта борьба отражалась на его лице. — 2500! И всего 3% в день! — От мертвого осла уши! — откликнулся капитан. — 4000 в течение часа. через час уже будет сильно дороже. В казино распорядился Блад, и флайер взмыл в воздух, унося авантюристов прочь. — Кэп, а может быть, вернемся? — неуверенно спросил гном. — 2500 — это то, что надо. И на заправку, и на продукты, и на шкипера хватит. «Если бы я знал, что эта хрень не работает, — покосился на ларец капитан Блад, — то заломил бы сразу миллион, и мы бы сошлись потом наполовине, а теперь придется за 4000 отдавать». «Придется? Ясен хрен. Я же дворянин, должен держать слово. Вот увидишь, через полчаса прискачет в казино с 4000 в кармане». «Такие деньги уже можно взять», — удовлетворенно хмыкнул гном. «А артефакт не отдавать», — добавил Джим. Блад оглушительно расхохотался и одобрительно хлопнул Юнгу по плечу. «Жаль, что я дворянин, а то бы так и сделал. Таких схвалык надо учить». Джим с Гиви переглянулись, но капитан вовремя перехватил их взгляд и сунул каждому кулак под нос. «Только попробуйте. Я чту уголовный кодекс». Блад на мгновение задумался, а затем, решив быть честным до конца, добавил: «В пределах разумного». «Значит, говоришь, оформили заявку на свободный фрахт?» Михаил Арсеньевич отложил в сторону отчет и поднял глаза на сержанта. «Так точно, товарищ генерал!» — щелкнул каблуками Маклавский. «Да ты не тянись. Присаживайся, побеседуем». Глава службы безопасности космопорта и прилегающей к нему территории Тендариума любил поговорить без протокола. Сержант об этом знал, а потому, не чинясь, подсел к столу. «Я вот тут не совсем понял про Эпсанию. По данным их бортового компьютера, она располагается в зоне Бетланда». «Так точно, в галактическом рукаве Кентавра». «Я читал отчет. И меня эта зона Бетланда настораживает. Другой конец галактики. Почти 80000 световых лет. Практически неисследованная Федерацией область. А потому мы не можем проверить достоверность представленных нам фактов. В этом районе прорва звездных империй и различных королевств, которые постоянно грызутся между собой. Без промежуточных остановок на дозаправку и пополнении провианта добраться до нашей федерации практически невозможно. А ведь там царят довольно дикие нравы. Как им это удалось?» «Точного ответа дать не могу, но одно предположение есть». «Говори, сержант, не стесняйся». «Капитан Блад упоминал про один древний артефакт, которым владеет его семья, наследие древней цивилизации Байя. Этому артефакту более 200 миллионов лет». «О, солидный возраст. И что делает этот артефакт?» «По словам капитана, Йорик, так он его называет, бережет своего хозяина, предсказывая будущее. Благодаря этому и корабль избегает смертельных ловушек и выпутывается из ситуации с минимальными потерями». «Как интересно!» — оживился генерал. «Ты его видел?» «Да, Питер Блад показывал мне Йорика. Это человеческий череп, выточенный из цельного алмаза в натуральную величину. Капитан сейчас в затруднительном положении. Оказался на Селесте практически без денег и сразу после посадки собирался направиться к Допсеку, чтобы заложить Йорика». «Алмазный череп?» — скривился генерал. «240 лет назад император Эпсании пытался выкупить у предков Блада этот артефакт за 20 миллионов креда». «Ого! Сейчас, по утверждению Блада, он стоит не менее 100 миллионов? «Миллионов. Если это правда, то этот капитан безумец. Закладывать такую ценность. Добсик не нищий, но таких денег у него точно нет. Капитану Бладу нужны деньги только на заправку каботажника и провиант. Потом, как я понял, он собирается вернуться и выкупить обратно артефакт. В чем они его хранят? В резном ларце желтого цвета. Служба наблюдения, — повысил голос генерал. На связи, — откликнулся чей-то бравый голос из пустоты. Чем занимается сейчас команда каботажного судна «Арабелла»? Только что покинули лавку древности Добсика и дали приказ флайеру вести их в казино. Когда из лавки выходили, с ними ларец был? Так точно. Есть данные об их переговорах? Распоряжений на прослушку мы не получали, но кое-что на выходе из лавки засекли. Что именно? Ростовщик предлагал за что-то 2500 кредов под 3% в день. Но эпсанцы не согласились. Ростовщик был очень раздосадован. Похоже, они не сошлись в цене. Усилить наблюдение за командой Арабеллы, отслеживать их каждый вздох и при малейшем нарушении закона немедленно взять в оборот. Можем и посодействовать в этом вопросе. По нашим данным, они на Селесте впервые. Многих обычаев не знают, а в казино у нас полно агентов. Вы правильно все поняли. Постарайтесь, чтобы этих нарушений было как можно больше. И тщательно все зафиксируете. И еще. Особо проследите, чтобы со шкатулкой и ее содержимым ничего не случилось. А с ее хозяевами? С ними тем более. Исполнять. Есть.